Глава 6. До обеда мы с Таганцевой провалялись в постели. С учетом того, что встречу с Новиковым я запланировал на глубокий вечер, времени у меня было хоть отбавляй. Вчера это произошло как-то само собой. Минут 20 я успокаивал Софью, а потом мы все-таки решили поужинать. Надо же было ее как-то отвлечь. Вот я и придумал острый приступ голода. За едой мы предались воспоминаниями о прошлом и начали еще с момента моего поступления в академию. Я ей рассказал про драку с Владыкиным и про то, что когда она нас отчитывала, мы с ним заглядывали ей под юбку, а потом угадывали цвет ее трусиков. Потом она рассказала, в какой момент почувствовала ко мне интерес. Вот так, слово за слово, мы и сами не заметили, как наши губы соприкоснулись в нежном поцелуе. Ну а затем случилось и все остальное. Самое главное, что каждый из нас понимал, это ничего не значит. Прошлого не вернуть, да и возвращать его никто не собирался. Нам просто было хорошо в данный момент, и это было главное. В суровый мир меня вернул звонок Верховцева, который набрал меня около 4 часов вечера и сообщил крайне неприятные новости. «Владимир Михайлович, несколько часов назад произошло нападение на Давыдова и Ермолова», — сказал он вместо приветствия. Я встал с кровати, вышел в другую комнату и лишь после этого спросил: «Живы?» Ермолов вообще оделся легким испугом, а Давыдов сейчас в больнице. Но вроде бы как ничего серьезного. Легкое ранение в плечо, — ответил Леонид Александрович. Так что врачи сказали, жить будет. Вот это самое главное, что я хотел услышать. Все остальное — рабочие моменты. Как это случилось? «Парни поехали на обед. Ну и перед входом в ресторан на них напали», — ответил Верховцев. «Вполне обычная схема, ваше сиятельство». «Ну а что охрана? Вы же говорили, что без охраны никто из них не ходит». «Так и есть. Именно благодаря охранникам нам и удалось избежать более плохих последствий. Нападавших было 4, и все нейтрализованы. Правда, потери у нас все же имеются. 2 охранников убиты. Жаль. Терпеть не могу, когда с моими людьми происходит что-то подобное. При этом мне вообще не важно, кто они такие и какую должность занимают. Прежде всего, они мои люди, а все остальное — это мелочи. Леонид Александрович, распорядите, чтобы мы приняли участие в последних почестях погибшим. И если их семьи в чем-то нуждаются, не оставьте их проблемы без внимания», — сказал я. «Спасибо, ваше сиятельство, займусь данным вопросом». Так, теперь было бы неплохо понять, кто именно это сделал. Самое смешное то, что вариантов была просто масса. У меня накопилось уже такое количество врагов, что скоро мне придется устраивать между ними очередь, кто первым будет меня убивать. «Есть какие-нибудь соображения по поводу того, от кого могла исходить угроза?» «Владимир Михайлович, у меня столько идей по этому поводу, что уже голова пухнет», — весело сообщил мне Верховцев. «Что за радость в голосе? Честно говоря, этот парень меня иногда и в самом деле пугает. Такое ощущение, что в ходе своей нелегкой службы он получил пару контузий. Нужно будет выяснить этот вопрос при случае». «Не могу понять, что вас так радует». «Во всем этом есть одна хорошая новость. Скоро мы наверняка будем знать, кто именно инициировал это нападение», — ответил он. «Вот как? Каким образом вы намерены это выяснить?» «Мы приехали на место происшествия чуть раньше жандармов. Один из нападавших был ранен, так что я взял на себя смелость взвалить его лечение на себя», — усмехнулся мой начальник службы безопасности. Так что этот парень теперь под надежной охраной в безопасном месте. Поговорить с ним пока не представляется возможным, но думаю, что скоро он очухается. Отличные новости. Хоть чем-то порадовал. По крайней мере, будем знать, кому сдачи давать. «Если только он решит заговорить», — сказал я. «Даже не сомневайтесь, Владимир Михайлович, есть у меня парочка проверенных методов», — заверил меня Верховцев. «Поэтому не только заговорит, но и вспомнит все, что потребуется». Почему-то я был уверен, что он говорит истинную правду. Методы у него и в самом деле имелись. Да уж, не хотел бы я оказаться на месте того парня, с которым он будет беседовать. «Кстати, если хотите, можем вас дождаться», — продолжил он. «Вместе с ним поболтаем». «Я подумаю над вашим предложением», — пообещал я, немного успокоившись. «Так, ну вот это уже полегче. Ермолов жив, Давыдов вроде бы тоже в порядке. Ну и на закуску получим информацию от пленного». «Как у вас дела?» — отвлек меня от мысли Верховцев. «Пока неплохо, а там видно будет». «Все-таки нужно было мне с вами кого-нибудь отправить. Теперь буду волноваться», — пробурчал Леонид Александрович. «Сам справлюсь, не волнуйтесь. Как буду дома, наберу». Я отключился, посмотрел на телефон, а затем набрал Владыкина. «Мне всякий раз приятно, когда ваше сиятельство находит для меня время», — как всегда начал с иронии граф. «Неужели соскучились, Владимир Михайлович?» «Привет, Миша. Вот как с тобой серьезно можно разговаривать, если ты постоянно дурака валяешь?» «Так я и не люблю серьезно разговаривать, если для этого нет особых причин», — ответил он. «Шуткой оно и живется как-то веселее. Или все-таки что-то случилось?» «Да нет, все в порядке. Просьба у меня к тебе есть, небольшая». «Понятно. Я-то думал, в кои веки друг позвонил, чтобы со мной словом добрым перемолвиться, а он, как всегда, с одними лишь делами». «Не начинай, Владыкин». «Ладно, говори, что там у тебя стряслось». «Закажи сегодня вертолет для меня из Саратова в Москву. Вертолет нужен на вечер, часиков на 9. Только на чужое имя какое-нибудь. Неважно на кого, но я фигурировать не должен». Я даже через трубку слышал, как скрипит мозг у Владыкина. «Погоди, ты что, в Саратове сейчас?» — спросил он спустя некоторое время. «Разумеется. Или ты думаешь, я просто так тебя об этом прошу?» «Ну ты даешь, Соколов. И как, по-твоему, это называется? Нет, чтобы встретиться с другом, посидеть, поговорить. Ты мне звонишь, просто чтобы попросить заказать тебе вертолет?» «Не обижайся, иначе не получалось. Ты же сам понимаешь, было бы время, позвонил. Сейчас мне немного не до того, так что в другой раз как-нибудь». «Понятно», — сказал он, и я почувствовал по его голосу, что он немного напрягся. «У тебя все в порядке? Может быть, мне нужно о чем-то знать, или я как-то могу помочь?» Все-таки Владыкин в своем стиле. Одновременно переживает о нас обоих. За меня, чтобы со мной ничего не случилось, но и за себя, чтобы не попасть в беду по той же самой причине. Что-что, а нос по ветру он держал всегда, независимо от того, что происходило вокруг. Мне могло это нравиться, могло не нравиться, но в этом он был полностью предсказуем. «Нет, Миша, кроме того, о чем я тебя попросил, больше мне помогать ничем не нужно. Ну и ничего не случилось», — успокоил я его. Во всяком случае, ничего такого, о чем тебе стоило бы переживать. Ну, хорошо. Сейчас все сделаю. Вертолет будет вечером тебя ждать. Об этом можешь не беспокоиться. Спасибо. Я отключил телефон и посмотрел на время. Ну что же, потихоньку нужно выдвигаться. Привычки бывают разные. Некоторые из них хорошие, какие-то нет, но верно одно — ими всегда может кто-нибудь воспользоваться. Была привычка и у господина Новикова. О ней в Саратовском управлении тайной канцелярии знали все. Значит, это легко было узнать и Верховцеву, когда я попросил его выяснить постоянные места обитания Льва Сергеевича. Новиков всегда покидал свое рабочее место в 6 вечера. Это происходило в любой день, и лишь какие-то форс-мажорные обстоятельства могли вынудить его изменить этому правилу. Исходя из знания об этом, я и продумал сценарий сегодняшнего вечера. Оставалось только надеяться, что все пойдет так, как нужно, и не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств. Я знал, где находится управление тайной канцелярии, так что заранее выбрал для себя точку дислокации. Поэтому сейчас стоял на расстоянии пары десятков шагов от машины Новикова и спокойно ждал, пока этот господин спустится вниз. Ко встрече я был готов целиком и полностью. На мне были все необходимые в данный момент артефакты. Необычный амулет мага, который даст мне треть дополнительной магической энергии, перстень практика, который усилит мои заклинания на ту же треть, а еще у меня на пальце было надето кольцо телепортации, с помощью которого я намеревался быстро покинуть место событий. Разумеется, было еще кое-что, без чего эта встреча была бы неполноценной. Чувство гнева, которое бурлило во мне и грозило перерасти в нечто, больше похожее на бешенство. Не стану скрывать, в данный момент мне стоило огромных усилий держать себя в руках, и я лишь каким-то чудом не позволял чувствам взять верх над разумом и не ломануться в управление самому. Двигатель в машине работал, водитель заботился, чтобы его хозяин садился в уже теплый автомобиль. Ну и я со своей стороны постараюсь позаботиться о том, чтобы он прогрелся самым лучшим образом. Время шло очень медленно. Казалось, секунды тянутся уж слишком долго. К тому времени, как Новиков вышел из управления, я успел несколько раз взглянуть на часы, пытаясь убедиться, что все идет как нужно и просто еще слишком рано. Новикова я узнал сразу. Его самодовольная рожа ничем не отличалась от той, которую я видел в интернете на странице, посвященной его роду. Он шел не спеша, стараясь ступать аккуратно, ну еще бы. Я представляю, как пострадала бы его репутация, случись ему скатиться с высокой скользкой лестницы в самый низ. Он небрежно натягивал на ходу перчатки и с каждым мгновением становился на шаг ближе к своему автомобилю. Вот уже водитель выскочил из машины, чтобы услужливо распахнуть перед ним заднюю дверь, и в этот момент я начал действовать. Никогда еще прежде я не пытался сделать ничего подобного, но очень надеялся, что мне это удастся. Никакого желания повторять попытку нападения у меня не было. Я сконцентрировался на его машине и начал понемногу ее нагревать. Пока совсем немного, ровно до того момента, когда он окажется внутри. Вот он расположился на заднем сиденье, водитель захлопнул за ним дверь и пошел на свое место. Вот теперь черед действовать на полную. В груди у меня бурлила энергия, которая сливалась в одно целое с клокотавшим внутри меня гневом, и принимала как раз ту форму, которая была мне так необходима. Водитель попытался открыть свою дверь, вскрикнул от боли, и в этот момент я ненадолго остановил время. От подобного напряжения картинка перед глазами немного поплыла, но сразу же все встало на свои места. После моего обучения у Тимура Яромировича я впервые делаю что-то подобное. Использовать два дара одновременно — это вообще испытание не из легких, а уж с применением артефактов и максимальным использованием энергии. Из автомобиля раздался истошный крик, который пролился на меня бальзамом облегчения. Мое сердце забилось сильнее. Я еще немного усилил давление, и вот уже машина Новикова превратилась в сплошное пятно из марева. Крик стал еще громче, а затем раздался оглушительный взрыв. Взрывная волна, от которого заставила меня пошатнуться и вновь вернуться в окружающую реальность. На месте машины Новикова была лишь груда раскаленного оплавленного металла, которая продолжала тлеть. Никаких сомнений в том, что все было кончено, у меня не было. Выжить после этого мог только демон, а Лев Сергеевич им не являлся. Редкой тварью, которая сдохла так, как ей полагается, это да, но вот демоном вряд ли. Я посмотрел на проулок, через который планировал покидать это место, и телепортировался. Меня окатило ледяной волной, и вот я уже довольно далеко от леющих останков Новикова. Еще один рывок, и я на освещенной улице, а рядом со мной — стоянка такси. С непривычки немного пошатывает при ходьбе, но вместе с тем радостной улыбкой из груди рвется переполняющее меня чувство удовлетворенности от хорошо проделанной работы. Я вытащил телефон, сфокусировал зрение на экране и набрал Мишку. Предчувствуя, что нужно было быть поближе к телефону, ответил он практически мгновенно. «Говори». Голос у него был встревоженным и нервным. «Да не кричи ты так», — с улыбкой сказал я, пытаясь донести до него, что все в полном порядке. «Вертолет готов?» «Давно уже. Стоит на площадке. Тебя дожидается». «Отлично. Тогда подхвати меня через минут 40 возле стерляди и закажи им чего-нибудь на вынос, чтобы в машине перекусить, а то жрать хочется, аж кишки сводит». «Договорились», — сказал Владыкин и отключился. «Все просто прекрасно. Именно так, как и должно быть. Теперь мне осталось только заехать за своей сумкой к Таганцевой, и можно вылетать».